Но толпа, подобно женщине, она одобряла Анетту. Толпе нужна ясность. Анетта зорко следила за тем, чтобы велеречивые путаники не напустили туману. Она в совершенстве постигла искусство сводить любые дебаты к четкой и практической резолюции. Не щадя сил, она принимала активное участие в различных организациях международной помощи и международного действия, в Мешрабпоме, в МОПРе, в антиимпериалистической лиге, в антифашистской лиге, в лиге борьбы против колониального гнета. А тут стоит только начать, и уже не остановишься. Анетта расходовала больше сил, чем имела в запасе. Пресловутое спокойствие, восхищавшее сущей, доставалось ей ценой сверхнапряжения, воли в борьбе против внутренних помех. У этой высокой, спокойной, по виду крепкой, довольно полной женщины, отяжелевшей с годами, но не растратившей своей энергии, утомленное сердце начало сдавать. Врачи по профессиональной привычке старались утаить от больной истинный характер опасного недуга. Они исходят из того, что у человека любовь к жизни неотделима от страха смерти, и полагают, что для всех людей расстаться с жизнью – высшее несчастье, самый последний ужас. Разве созревший плод не стремится поздней осенью оторваться от ветки? Она-то с улыбкой выслушивала их объяснения и намеки. Она многое понимала, и благодаря своей практике сиделки, и благодаря близости с профессиональными врачами, как, скажем, с Филиппом Вилларом, ее бывшим возлюбленным. Недавно она с ним встретилась. Теперь это был уже старик с облысевшим лбом. В глазах его блестел прежний, почти юношеский, ненасытный пламень. Толстые губы кривила гримаса пресыщения. Этот человек, осыпанный почестями, жаждал все новые, подобно великому Бертелло, жившему в прошлом веке, о котором в шутку говорили, что единственное, чем он не стремится немедленно завладеть, это место в пантеоне. Не стремился, значит, был уверен, что завладеет. Верная добыча теряет для нас интерес.